шорохи и всхлипы. У мальчика Андрюши Морозкина мама и папа уехали отдыхать на юг, а Андрюшу отправили к дедушке в деревню. Звали Андрюшиного дедушку Укроп Поликарпович. Вот утром встает Андрюша и видит: дедушки нет. Андрюша в кухню. Дедушки нет. Андрюша в сени. Дедушки нет. Андрюша в кладовку. И там дедушки Укропа Поликарповича нету тоже. Страшно стало Андрюше. А что, если дедушку инопланетяне похитили? Или, может, его какой-нибудь страшный оборотень в лесу съел? Или, может, в огород ужасная зеленая тля залетела, облепила дедушку и все жизненные соки из него выпила? И лежит дедушка в огороде безо всяких соков, весь выпитый. А может, дедушку злые птицы-сойки насмерть заклевали? Или русалки в омут затащили? Сел Андрюша и стал потихонечку плакать. И тут под лавкой шур-шур зашуршал кто-то. «Дедушка, это ты?» – закричал Андрюша. А из-под лавки ни звука. Андрюша заглянул под лавку, а там нет никого. «Показалось, наверное», – решил Андрюша. Сел он за стол молока попить. А под лавкой снова шур-шур. И вдруг вздохнул кто-то. Глянул Андрюша из-под тишка. Никого под лавкой, никогошеньки. А голос уже под печкой, словно бормочет под нос себе невнятное что-то. Поджал Андрюша ноги, на пол ступить боится. Сидел, уши коленки заболели и в пятках словно иголками закололо. А дедушки все нет, и тут в сенях снова голос. Заорал Андрюша изо всех сил и как бросится вон из комнаты. И в сенях как налетит на что-то, и это что-то как свалится на пол. Опять закричал Андрюша, и что-то, которое упало, тоже как закричит. Смотрит Андрюша и видит, сидит на полу его дедушка Укроп Поликарпович, и ушибленное место потирает и говорит: «Что это ты, Андрей, носишься как сумасшедший? Чуть не убил меня. Будешь так бегать, совсем без дедушки останешься». А Андрюша заплакал даже. От того, что страх кончился, и от радости, что дедушка вернулся. Укроп Поликарпыч поднялся с пола, отряхнулся, потер еще раз ушибленное место и стал рассказывать. «Знаешь ли, Андрей, что со мной сейчас приключилось?» Хотел Андрюша ответить, но только слезы все текут и текут, говорить мешают. Помотал головой, мол, нет, не знаю. «Иду я сейчас по полю и слышу, стонет кто-то. Гляжу в пшенице, меж колосьев. Голый старик лежит. Я думал, ограбили его. А он лежит и жалобно так стонет. Помочь это тебе чем?» – спрашиваю. А он в ответ: «Придешь, говорит, домой, скажи своему домовому, что Полевой, мол, умирает». Не успел Укроп Поликарпыч эти слова произнести, как дверь входная сама собой распахнулась и хлопнула, будто кто-то из дома выскочил. Вскрикнул Андрюша. «Побежал. Может, успеет еще». «Кто побежал В ужасе прошептал Андрюша. Кто-кто? Домовой! Ворчун мой подпечный. Он однажды к лешему так и бегал. Всех кур во дворе распугал. Вечером, когда уже стемнело, и Андрюша с дедом, напившись чаю, собирались спать, дверь снова распахнулась и хлопнула. Под печкой снова раздалось шуршание и тихие всхлипы. Ну вот, переживает. Посочувствовал домовому укроп Поликарпыч. Жаль его, он добрый. Он мне как из-за места кошки. Как Тишка кот подох, так домовик и завелся. Мы с тобой ему сейчас колбаски отрежем. Андрюша на цыпочках боязливо спустился на пол, положил за печку кусочек колбасы и шепотом произнес: «Кушай, домовуша, кушай, милый, ты меня не бойся, не обижу».